81. Великое служение может быть уделом каждого человека. Новая жизнь вливается в дерзающего потрудиться в великом служении. Каждый сам отмерит свой явленный вход. Каждый сам прикажет себе не малое, но великое служение, и сам позовет себя к миру высшему неотменно. Так великое служение есть долг и честь.